Луиза, старшая, ставшая в 1862 году госпожой Эрит, была превосходной пианисткой, имела хороший голос и собиралась выступать и преподавать пение. Однако, наделенная тяжелым характером, она с раннего детства не могла переносить постоянное присутствие Тургенева рядом с матерью. Луиза Эрит опубликует в 1908 году недоброжелательные воспоминания об отношениях Тургенева с ее родителями. Эти воспоминания будут изданы ее сыном под заглавием «Семья великого музыканта. Воспоминания Луизы Эрит Виардо» 1928 года. Вне всякого сомнения, ближе всех ему была Клоди. Он даже в глубине души восхищался ею, о чем свидетельствуют его письма. Она отвечала на его симпатию с беззаботным юношеским кокетством. И он наслаждался как гурман подобным противоречием, который так хорошо знал в прошлом, между физиологическим притяжением и моральным запретом. И когда Клоди выйдет замуж, он даст ей значительное приданое. Юная женщина станет еще более притягательной. «А теперь, мадам, — напишет он ей, — представьте себе, что вы сидите на краю бильярда, и что я стою перед вами. Вы болтаете ножками, что случается довольно часто. Я ловлю их, целую их одну за другой, потом целую твои руки, потом твое лицо, и ты позволяешь мне это, ибо знаешь, что нет человека в мире, которого я любил бы больше, чем тебя». Письмо от 18-30 июня 1877 года. Между тем, очень скоро букалический мир в Баден-Бадене сменился атмосферой страха и растерянности. Жители взволнованы неожиданным объявлением войны между Францией и Пруссией. Тургенев узнал о событии в Берлине на пути из России. Теперь он спрашивал себя, не окажется ли он, вернувшись в Германию, в волчьем логове. Вне всякого сомнения, страна будет разорена, залита кровью после первых же боев. Армия Наполеона III имела репутацию непобедимой. Бежать в Россию или в Англию, чтобы избежать опасности? Дочь Тургенева Полинетта, мадам Гастон Брюэр, умоляла его сделать это как можно быстрее, пока еще было время. Он с гордостью ответил ей. «Сообщение по железным дорогам прервано. Взорвали Кёльнский мост. Распространился слух, что французы перешли Рейн. У нас здесь, вероятно, будет много раненых. Но все это не основание для того, чтобы я покинул друзей и поспешил укрыться в безопасном месте. Я понимаю, что в первое мгновение ты написала так, как ты написала, но, поразмыслив, ты увидишь, что честный человек не может поступить иначе, чем я решил поступить. Итак, терпение, терпение и еще раз терпение. Я остаюсь здесь». Письмо от 11-23 июля 1870 года. Глава 10. Война. Баден-Баден находился рядом с границей. Военная репутация французов уже в самом начале войны была такова, что Тургенев ожидал, что они форсируют Рейн. «Баден-Баден совершенно опустел», — писал он брату Николаю. «Но я остаюсь здесь и останусь, даже если французы пришли. Что они могут мне сделать?» Письмо от 15-7 июля 1870 года. Пять дней спустя, посоветовавшись с семьей Виардо, он изменил мнение и сообщал об этом знакомой госпоже Милютиной. «Мы на все готовы. И в случае нужды уедем в Вильдбад, в карете, так как все сообщения по железным дорогам прерваны. Я говорю «мы», то есть семейство Виардо и я. Я с ними не расстанусь». Как и Виардо, Тургенев страстно выступал против наполеоновского режима и боялся, как бы победа французов не усилила деспотизм в Европе. Таким образом, несмотря на его расположение к стране Флобера и Жорж Санд, он желал успеха германской армии. Первые неудачи французов переполнили его радостью. Вдали гремели раскаты канонады, все окна в домах были закрыты, дамы Баден-Бадена вязали жилеты для раненых. При каждом хорошем известии с фронта в городе звонили во все колокола. Тургенев писал Борисову: «Радуюсь поражению Франции. ибо вместе с нею поражается насмерть наполеоновская империя,